не слезу с него, пока старик не расколется», — дала себе зарок девушка, после чего слегка ускорилась. Но не потому, что хотела начать разговор с патриархом, нет, для него сейчас не время, а по той причине, что они дошли до переходов, которые вели на нижние уровни подземелий замка бывшего барона Карут. Глава 20. Мир Гальдар. Граница королевств Фронах и Кираль. Свободное баронство Карут. Подземная часть города. За некоторое время до. Патриарх, во время своего короткого рассказа, поделился со мною очень интересной информацией. Во-первых, мне стало известно о том, что Баньши почему-то охотится исключительно на тех, кого сам Танос назвал мерцающими и к кому отнес как себя и двух сестер вампирш. Так, что интересно, не только меня, но и многих других жителей этого мира, в ком, вроде как текла, кровь какого-то 13-го короля. И отсюда следовало во-вторых, что, по факту, сами-то вампиры как таковые в большинстве своем Баньши и неинтересны, им нужны те немногие, кто обладал способностями к перемещению, читай прыжку, и ускорению на уровне работы с сознанием. И если раньше я думал, что Баньши охотятся на таких вот вампиров по той причине, что их метрическая структура наиболее приближена к структурам самих этих светлых пожирателей, то, похоже, если это и было одной из причин, но явно не основной. И вот как раз этот вывод натолкнул меня на третью мысль. Баньши разыскивают кого-то одного конкретного, о ком точно известно, что в нем присутствует подобное сочетание способностей, и коли они шерстят всех подряд, то сами Баньши при этом не знают, к какому точно представителю из рас людей, населяющих этот мир, относится разыскиваемый ими неизвестный. Да и разыскивают они его, судя по всему, очень и очень давно, если судить по словам все того же патриарха, коль эта незримая война с Баньши идет уже несколько тысячелетий. При этом, что еще более важно, мне точно известно, на основе анализа метрических слепков, проведенных ведуньей, что Баньши к войне с местными жителями кто-то целенаправленно и планомерно готовил. Причем, судя по тому типу маскировки, что они приобрели тут, есть у меня подозрение, оказались эти светлые монстры в этом мире небытия далеко не просто так. Кто-то точно сумел спрогнозировать, кого он в итоге получит, когда Баньши будут преобразованы и адаптированы для жизни здесь. А значит, ХМ тот, кого разыскивают Баньши, нужен не им самим, а их незримому покровителю, тому, кто и помог им приспособиться к существованию в этом мире, а возможно и специально притащил сюда, сделал вполне закономерный вывод я. Но и это еще не самое главное. Ведь если я прав, и Баньши все же когда-то выйдут на свою цель, то есть у меня большое такое подозрение, что справиться с нею они вообще-то не сумеют, а вот засветить ту перед своим покровителем им вполне по силам. Но, затевать подобную многоходовку не имело бы никакого смысла, если бы у Баньши не получилось приблизиться к разыскиваемой цели. А значит, подобраться к ней эти незаметные убийцы могут лишь в одном единственном случае. И я замер на месте. Если их маскировка и для того неизвестного, которого разыскивают как Баньши, так и их покровитель, является точно таким же препятствием, как и для всех остальных, он их не сможет вовремя обнаружить и не заметит вплоть до самого момента нападения. ХМ, интересно, не знаю, почему именно этот вывод так заинтересовал меня. Баньши разыскивают кого-то, кто достаточно сильно похож на меня. Вроде интуиция никак не реагировала, да и никакого внутреннего посыла не сработало, только вот сама ситуация показалась мне странной. Я понимал, что с Карай, которую я и хотел отыскать в этом мире, они никак не должны пересечься, но вот именно, что это самое «но». Баньши разыскивают кого-то, кто может быть кем угодно и кто обладает очень уж специфическим набором способностей, причем они точно не знают, как будет выглядеть разыскиваемая ими цель. По моим собственным предположениям, Карая сейчас почему-то предстала как раз в образе архидемоницы, это если я сам не ошибаюсь в своих выводах, и та девушка, о которой я узнал из воспоминаний магистра, это она и есть. И тут я решил закрыть сразу две свои потребности. Ту, с которой ко мне обратился Танос, когда попросил помочь им в борьбе с Баньши, ну и вторая, если станет известно о том, что наш клан может наделить способностью хотя бы частично выявлять присутствие Баньши поблизости, то это привлечет к нам внимание не только Баньши и их покровителя, но и тех, кто от них скрывается и готов сражаться с ними, если им предоставить такую возможность. Поэтому дальше ведунье поступило задание на преобразование ритуала и внедрение в его структуру хотя бы упрощенного фильтра по выделению и обнаружению в окружающем пространстве замаскированных противников, которыми в данном случае должны выступать баньши. И как это ни странно, для местных жителей подобный демаскирующий фильтр оказалось реализовать даже легче, чем для меня. Во-первых, ей пришлось отключить все прогнозные аналитические выкладки, что подготавливались именно ею. И теперь люди, прошедшие ритуал на фоне окружающего пространства, видели просто замершие перед ними неясные контуры, которые мы просто подогнали под реальный объем баньши. И во-вторых, выявить тех можно было лишь в моменты, когда баньши хоть на какое-то время замирали на месте, они бесконечно перемещались в пространстве. В противном случае фильтр просто не успевал обрабатывать переданный ему объем данных. Но даже это уже помогало, как минимум, выявить ту же самую засаду, на которую мы наткнулись в подземельях города, и не попасть так бездарно в расставленную баньши-ловушку. И как минимум, сам патриарх и некоторые из его вампиров вполне бы сумели адекватно отреагировать на любое нападение, как до начала атаки, так и в последующем, даже если бы упустили сам момент перемещения баньши. Правда, ведунья, созданный фильтр, для его более корректной работы сразу завязала на один из контуров небытия, которыми изначально обладают все местные жители, что в некотором роде и облегчило процедуру его создания и внедрения. Единственным ограничением в этом случае как раз стало, что саму работу внедренного фильтра, дополняющим восприятие объекта, мы сумели завязать на тот самый второй внутренний контур. И по факту использовать его могли лишь те, кто сумел развить в себе внутренний контур на основе небытия хоть на каком-то уровне. Ну и как выяснилось, уже в процессе внедрения и прохождения ритуала активировался он далеко не у всех. И тут почему-то мы не заметили той или иной связи с развитием и стабильностью внутреннего контура. Нет, просто почему-то наш фильтр у одних проявлялся практически сразу и работал в полную силу, обрабатывая весь доступный им для анализа объем пространства, у других он появлялся, но работал значительно слабее, начиная обрабатывать объем пространства примерно в два раза позже и меньше, чем у первых, и у последних этот фильтр почему-то вообще не переходил в рабочее состояние. Такими оказалось двое вампиров из тех, что прошли ритуал. «Ведунья, нужно разобраться в причинах происходящего», — отдал я приказ своей помощнице. «Принято». Так что наш механизм на текущий момент не стал панацеей, но тем не менее реально дал достаточно большой шанс обнаружить баньши, когда те окажутся поблизости, и адекватно подготовиться к сражению с ними, или ударить на упреждение, что в варианте с тем же патриархом или его внучками, давало еще больший результат. Кстати, уже после того, как ритуал прошел, Танос и лежал немного в стороне, до меня дошло, что местные в принципе не знают никаких особенностей, которые им достались во время принятия моего покровительства. И если раньше расшифровкой переданных алтарем данных должны были заниматься жрецы и жрицы, принявшие мое покровительство, то вот в этом мире, когда ритуал проводился мною самим. Так, нужно кое-что поменять и рассказать об этом как самому Танасу, так и позже Тейсане. И тут мне, по крайней мере, относительно самого древнего патриарха очень повезло. После прохождения ритуала в нем раскрылся неслабый такой жреческий талант. И судя по тому, что сказала мне ведунья, проведя анализ его метрической матрицы, чистых жрецов в этом мире мы разыскать вряд ли сумеем. Любой канал подключения к высшим сущностям тут попросту разрушается еще на этапе формирования, и потому все сильные от рождения жрецы практически сразу или в первые годы жизни погибают, происходить их энергетическое истощение от непрестанного формирования канала подключения. Или, и это как раз наш случай, если им повезло, и они оказались не так сильны, и их способности так и остались в зачаточном состоянии, даже не резвившись до момента, когда происходит формирование канала связи с покровителем, то такие недожрецы выживают. Но вот при прохождении нашего ритуала, таким жрецам как раз-таки никакой канал подключения особо-то и не нужен. Он просто удаляется, затираясь и заменяясь на формирование нашей клановой метки и внедрение модуля моего жреца, способного создать свой собственный алтарь или провести инициацию и передачу прав наследственности другому нашему соклановцу со жреческими способностями. Так, вот это я и постараюсь ему объяснить, к тому же передам ему рунный алфавит, что прошит в алтаре теперь вроде как является нашим внутренним. Хотя для тех же жрецов можно внедрить модуль по изучению его упрощенной версии уже в сам ритуал. Хм, почему я раньше об этом не подумал? Но и сейчас еще не поздно. Благо, Танос пока не очнулся, а потому можно еще кое-что подправить. И мы с ведуньей внесли дополнительные правки в структуру того артефакта, что все еще держал в руках древний вампир. Благо, сейчас мне не требовалось непосредственно взаимодействовать с метрической структурой, и я мог выполнить удаленное подключение к ней. И потому принятие в клан для Таноса происходило чуть дольше. Я поднастроил как сам ритуал, сделав его менее ресурсоемким, но из-за этого он стал проходить чуть дольше, так и внес некоторые дополнительные изменения, например, внедрил тот же фильтр, или изучение рунного алфавита и тех данных, что он может выдать в результате проведения ритуала. Ну и на завершающем этапе вернул вывод информации о том, что же досталось тем или иным людям, прошедшим его. Только вот расшифровкой в этот раз должен был заняться уже сам патриарх. Ведь первым, кто взглянет на верхнюю поверхность артефакта, или моего алтаря, чем на самом деле и является удерживаемый Таносом камень, он сам и окажется. Мир Гальдар, граница королевств Ронах и Кираль, свободное баронство Карут, подземная часть города, за некоторое время до. И вот ритуал для вампира завершился. Поднимаюсь и подхожу чуть ближе к нему. «Как вы?» – спросил я у вампира. «Хреново», – честно ответил тот. «Я же лишь усмехнулся», после чего помог слегка приподняться и облокотиться спиной на стену, и только после этого сказал: «Зато вы его прошли». Затем, немного помолчав, тихонько добавил: «Осторожно разомкните руку и, не выпуская артефакт, посмотрите на его верхнюю сторону». Патриарх кивнул и, разжав руку, показал мне верхнюю поверхность камня, при этом его глаза удивленно расширились. «Вижу, заметили», — произнес я, после чего продолжил: «Обратите внимание вот на эту верхнюю руну в небольшом кружке». Вампир кивнул. «Жрец», — только и проговорил он, явно вытащив ее значение из своей памяти, и задумчиво протянул: «Только вот я никогда не знал подобного алфавита, и работать с ним мне не приходилось». «Да», — подтвердил я, — «есть такое. Сам не предполагал того, что так получится. Но это даже хорошо». И я поглядел прямо в глаза Таносу. «У нас в клане людей со способностями, похожими на ваши, называют жрецами. Если честно, они мало чем реально похожи на настоящих жрецов, хотя, как мне известно, некоторые из них действительно являются жрецами и содержат храмы, принадлежащие тому, кто и покровительствует нашему клану». Вампир подозрительно посмотрел в мою сторону. «Судя по тому, что я слышу, ты говоришь правду, только вот есть одна проблема». И Танос на пару мгновений замолчал, после чего продолжил: «Боги давно ушли из нашего мира. Именно поэтому тут и не может быть никаких жрецов». На это я лишь слегка пожал плечами. «Ну, я же сказал, что это именно мы их так называем». Затем же постарался объяснить все чуть более подробно. «Для нас это особые люди, в которых проявился нужный нам талант. Одной из особенностей таких людей является то, что они могут очень точно расшифровать информацию, что выдает артефакт, после прохождения ритуала. К тому же, остальные даже не увидят того, что сейчас, например, отображает этот артефакт. И именно подобные люди должны дать интерпретацию выданной артефактом информации о тех способностях, что получает наш соклановец после прохождения им ритуала. Второе, и это более важное, сейчас речь пойдет о самом артефакте. Лишь люди, получившие подобную отметку, и такой знак, вновь показал на значок руны в круге, могут продублировать и создать аналогичный артефакт. Ну и как следствие, они могут передать впоследствии права по управлению им какому-то своему преемнику. Именно эта совокупность умений очень похожа на то, что приписывают жрецам, а потому и мы стали именовать их этим же именем. «И у вас есть подобный талант», — вампир хмыкнул. «Как, в общем-то, и у тебя», — и он показал мне артефакт. «Ведь и ты тоже, как минимум, видишь, что тут написано». Я же лишь слегка покачал головой. «Не совсем так», — патриарх удивленно поглядел в мою сторону. «Этот артефакт изготавливался на скорую руку и вроде как специально для меня, так что я, лишь номинально, являюсь его хранителем, и по сути без понимания того, что он дает мне, будет сложно с ним работать, а в остальном, например, я вряд ли смогу кому-то объяснить, с чем тому придется иметь дело и что он получил в результате прохождения ритуала. Мне известны лишь наиболее частые комбинации, те, на которые я обязательно должен обращать внимание, особенно на такие, как руна-жрец. Но до сего момента в большинстве случаев это и не требовалось. Вы первый такой уникум, на кого я наткнулся в этом мире». И я слегка развел руки в стороны. «А вот вам, как мне известно, в сознании должна быть залита таблица всех возможных комбинаций для интерпретации результатов прохождения ритуала принятия в клан, как настоящему жрецу и действительному владельцу того артефакта, что вы создадите в будущем. Танос на пару мгновений прикрыл глаза. «Ты прав», — уверенно ответил он. «Я смог расшифровать все, что выведено на поверхность артефакта». «Хорошо», — кивнул я, — «это должно помочь остальным». Тут я вообще вспомнил, а зачем все это и задумал. «Да, и это наиболее важное», — и я показал на еще одну руну. «Это как раз то, о чем мы с вами говорили. Наша клановая способность незримого взгляда, та самая, что и позволяет замечать банши и им подобных, если они существуют. Так вот, у вас она преобразовалась в полностью развитое умение, что и неудивительно. Вы сильный маг и очень тренированный и опытный вампир. Насчет вас я, в общем-то, и не сомневался. Но мне точно известно, что в некоторых эта способность развивается значительно слабее, они таких незаметных противников, как банши, могут обнаружить или чуть позже, или на значительно более близком расстоянии. Но не это самое плохое. Есть те, в ком данная способность, в принципе, не пробуждается, хотя такие люди могут быть и вполне сильными магами или опытными воинами, но способность в них не желает активироваться. И причину подобного мы не выяснили. И вам нужно всегда знать, кто способен вычислить банши, а кто этого сделать в принципе не сумеет. «Я понял», — ответил мне Танос. «Да, кстати, чуть не забыл рассказать о самом важном», — спохватился я. «Обнаружить банши можно лишь в тот момент, когда они не находятся в режиме ускорения или замирают на месте. Если же они используют способности мерцающих, то засечь их не получится». «Ну», — протянул патриарх, — «даже это уже значительно больше, как я понимаю, именно так ты и засек ту самую ловушку в подземельях». «Примерно», — не стал вдаваться я в подробности, тем более в основе там действительно лежал применяемый сейчас для моих новых соклановцев или последователей, считайте как хотите, механизм. Ну а дальше, еще немного отлежавшись и достаточно быстро придя в себя, руководство по продолжению прохождения ритуала принятия в клан для остальных вампиров взял на себя Танос. И уже в скором времени мы отправились в сторону замка теперь уже принадлежащего Тейсании. Мир Гальдар. Граница королевств Фронах и Кираль. Свободное баронство Карут. Замок баронессы Карут. Некоторое время спустя. «Ну как, баронесса, останетесь тут, или все же двинетесь дальше, в столицу Кираля и займетесь своим обучением?» Тейсания резко обернулась на звук прозвучавшего голоса, что в общем-то удивило не только ее, но и находящихся тут с нею в тронном зале старика мажордома, ее наставника, новообретенную, благодаря недавнему ритуалу, сестру и телохранителя. Остальные люди из ее свиты пока отсутствовали. Гурт и демон-наемник как раз отправились во двор, чтобы оценить тех бойцов в замковую стражу и гарнизон, которых бывший капитан сумел собрать за эти пару дней. С ней же, как ее телохранитель, они оставили орка, ну и позади ее кресла стояла неизменная Флира, которая даже со столь странным изменением своего статуса, тем не менее продолжала постоянно и незримо опекать и защищать ее. И вроде как они все, сейчас смотрели в сторону того единственного входа, что по идее вел в тронный зал, через который буквально пару минут назад и вышел представитель одной из дальних деревень, прибывший для представления ей. Только вот прозвучавший из-за спины девушки голос слишком уж выбивался из их общего представления о единственном способе попасть в данное помещение. И что странно, появление Степа с какими-то непонятными сопровождающими его людьми, что угадывались в полумраке за его спиной, заставило пораженно смотреть в ту же сторону не только девушку или ее спутников, но и местного сторожила, старика-гоблина. «Он, похоже, тоже не знает об этом потайном ходе», — констатировала архидемоница. «Так откуда?» — только и прошептала девушка, глядя на парня, спокойно стоящего позади трона, в котором она сидела. «Да», — и Степ как-то достаточно небрежно указал себе за спину, «мои знакомые, как оказалось, знают этот замок достаточно неплохо. Вот они меня и провели сюда, воспользовавшись одной из известных им дорожек». «Знакомые», — протянула молодая архидемоница и перевела свой взгляд чуть дальше, стараясь рассмотреть стоящих позади вампира людей, но у нее из-за скрывающих тех теней и полумрака ничего не получилось, и она выразительно взглянула в глаза Степа. «Что это за люди?» — спросила она. При этом девушка заметила, как слегка поморщился ее наставник, явно не одобрив этот вопрос, заданный девушкой. «А ведь и правда, моя оплошность», — быстро сообразила она, — «Степу следовало самому представить их, и сделать это первому. А так я выдала свою неосведомленность его действиями, а он бы точно не привел сюда кого-то случайного. Но как показалось демонице, сам парень лишь слегка усмехнулся, после чего подмигнул ей одним глазом, мол, не переживай, все поправимо. Только вот в противовес ее вопросу, он вместо ответа сказал несколько иное, при этом обращаясь непосредственно к Тейсане. «Госпожа, а вы разве еще не почувствовали?» И вампир будто даже удивился, и сначала указал в ее сторону, и только после чего развернулся и дал рассмотреть ей тех, кто находится за ним. «Это как раз те, кого вы и просили меня для вас разыскать». Тейсания постаралась сдержаться. Уж чего-чего, а подобного она точно не просила сделать. Хотя вот судя по тому же задумчивому взгляду, что бросил на Степа пожилой маг, ее наставник Длар, он явно прекрасно понимал, о ком сейчас говорит парень. Люди, которым вы полностью и безоговорочно будете доверять. Те, кто будет честно служить вам и сможет взять на время вашего отсутствия управление вашим имением в свои руки. И только в этот момент до девушки дошло. А ведь действительно я думала лишь о том, что делать сейчас, но не задумывалась о том, а что же произойдет с баронством после того, как я его покину. Но, похоже, об этом не задумалась только я, тогда как тот же Степ или Длар, а судя по его взгляду, он явно догадался, кого к нам привел этот странный вампир, как раз и занимались этим вопросом. Так вот получается, где пропадал Степ, он искал тех, кого я смогу оставить тут вместо себя. И она уже более заинтересованно посмотрела в сторону людей, что привел молодой вампир. «Да, я поняла, о какой моей просьбе ты говоришь», — медленно наклонила голову девушка, — «и кого же ты посчитал достойными того, чтобы принять власть над этим баронством из моих рук?» Новая улыбка, как со стороны Степа, так и одобрительный взгляд со стороны наставника Тейсании, сказали ей о том, что сейчас она поступила совершенно правильно. «Да, госпожа, извините, что затянул с вашим знакомством, но этому есть одна причина». Тут молодой вампир постарался вновь что-то рассмотреть в глазах самой архидемоницы. «Госпожа, вы разве не почувствовали поблизости присутствие ваших соклановцев?» И как раз в этот самый момент девушка сообразила, что ее смущало все это время. Она наконец поняла, что буквально несколько минут назад присутствие родственных ее клану меток значительно усилилось, только вот она не придала этому особого внимания, так как на тот момент общалась с прибывшим откуда-то с окраины ее имения представителем отдаленного поселения. «Но сейчас, так вот почему ты привел ко мне этих людей», — произнесла Тейсания. «Странно». Но парень на эти ее слова отрицательно покачал головой. «Нет, госпожа», — в ответ проговорил он, — «этих людей я привел к вам по несколько иной причине. Это те немногие», — и тут Степ поглядел прямо в глаза девушке, — «кому ваш отец доверяет настолько, что возложил на одного из них охрану обеих своих дочерей». И он отошел в сторону, давая войти в зал пришедшим вместе с ним людям, и только после этого архидемоница сумела рассмотреть их. Тейсания постаралась разглядеть лица нескольких мужчин и двух девушек, что как раз вошли в зал и сейчас остановились позади Степа, пытаясь понять, кто они. «Вампиры», — подумала она, — «причем много и все, судя по моим ощущениям, еще и высшие. Хотя, кого еще кроме них мог привести именно он?» Но она так и не поняла главного, о чем же пытался сказать ей парень, когда говорил о пришедших с ним вампирах и тех, кому доверяет ее отец. Видимо, и сам Степ догадался об этом, а потому слегка кивнул и, сделав шаг назад, указал на пожилого мужчину с очень серьезным и волевым лицом. «Госпожа, это глава клана вампиров Темных Стяжителей, его патриарх Танос». И тут он на пару мгновений замолчал, давая осознать Тейсании следующие свои слова. «Он глава клана, к которому принадлежал капитан вашей охраны. И если им, как вашему капитану, так и тому, кто реально и стоял за ним, доверял ваш отец, то патриарху Танасу и его вампирам могли бы довериться и вы». «Я поняла», — медленно наклонила голову девушка. «Это клан капитана Степа, вот почему они здесь и вот почему ты привел их ко мне». Тут демоница пораженно замерла на месте. «Но как же тогда?» — и она как-то неопределенно обвела рукой вокруг. «Я чувствую, что они мои соклановцы, так же как моя сестра и некоторые другие люди». «Да, госпожа», — наклонил голову Степ, — «нам пришлось это сделать, и я расскажу вам о причинах, но только...» — и он указал в сторону зала. «Возможно, вы захотите, чтобы во время нашего разговора присутствовал еще кто-то или...» Тут он обвел рукой вокруг. «Здесь есть те, кому на текущий момент об этом знать не нужно, и пристально поглядел в глаза девушке. Тейсания быстро поняла, что пытается сказать ей парень, да и намекнул он об этом чуть ли не напрямую. «Это явно внутриклановое дело», — констатировала она, после чего посмотрела в сторону тех, кто на текущий момент, хоть и был на ее стороне, но не состоял в их клане. «Господа, не могли бы вы дать мне поговорить наедине с моими соклановцами?» Тут девушка замолчала, и уже гораздо более осторожно, перед этим взглянув на Степа и дождавшись того, как тот слегка прикроет глаза, явно догадавшись, что она собирается сделать, добавила: «Длар, ты тоже останься». «Да, госпожа», — спокойно отреагировал на ее слова пожилой маг, дождавшись, как тронный зал покинет орк, которого Степ попросил далеко не уходить и присмотреть за входом с той стороны и пожилой мажордом. Сам парень огляделся и выдвинулся в сторону трона, направляясь чуть ближе к Тейсане и остальным. При этом как-то так получилось, что он, направляясь в сторону Тейсане и, видимо, собираясь встать так, чтобы его было удобно видеть и слышать, как самой девушке, так и всем остальным, он, даже не особо обратив на это внимание, поднялся к сидящей на троне архидемонице, обошел ее с левой стороны и под удивленные взгляды людей, находящихся в зале, спустился вниз и остановился на первой ступеньке. Этот мгновенно раскатившееся по залу напряжение Степ и ощутил, что не так, явно поняв, что произошло что-то несколько выбивающееся из общего ряда, поинтересовался он у задумчиво глядящего на него пожилого демона. «Да ничего, будто действительно ничего не произошло», — сказал тому Длар в ответ, правда немного помолчав, он небрежно так добавил: «за исключением того, что ты только что подтвердил свое право на престол в этом баронстве», после чего указал тому куда-то за спину парня, где область, накрытую защитным полем, сейчас по кругу обходили прибывшие в замок вместе со Степом вампиры. И, как-то даже напрягся парень, будто почувствовав какой-то подвох в словах демона. «Ну», — почему-то усмехнулся старик, — «если ее», — тут он кивнул в сторону, но не Тейсании, а стоящей рядом с нею Флиры, — «явно примут за сестру нашей баронессы. Похоже-то они как две капли воды, и обе архидемонисцы, да их родственная связь ни у кого не вызовет сомнений, то вот тебя», — и тут он растянул рот в еще большем оскале, который у него считался улыбкой, — «за ее брата никто и никогда не примет, ведь ты чистокровный вампир без малейшей примеси демонических кровей». Сама Тейсания даже еще не сообразила, на что пытается намекнуть ее наставник, когда до самого парня все дошло практически мгновенно. «Как так, я-то тут при чем?» — и он вперил свой взгляд в лицо Длара, словно тот точно знал ответ на этот вопрос. «Это ваш ритуал, вот и ищи ответ среди ваших законов и правил», — еще раз усмехнулся старик. «Но если я прав», — и он кивнул в сторону трона, который сейчас занимала девушка, — «то ей его просто кто-то уступил, не став тот занимать и позволив сесть на него именно ей». «Ну и...» — но договорить маг не успел. Парень спокойно его прервал: «Я понял, что ты пытаешься сказать. Постараюсь разобраться, как такое могло произойти». Пожилой демон лишь слегка пожал плечами. «Видимо, глава клана достаточно близкий твой родственник», — и он посмотрел прямо в глаза парня. «Так и есть», — не став этого отрицать, согласился тот. «Ну вот тебе и ответ», — констатировал наставник Тейсании. «Ритуал преемственности все же отработал как должен и перетянул основную метку на более старшего». Тут демон замолчал, явно что-то умолчав и не желая произносить это вслух. После этого, он немного помолчав и подумав, добавил: «представителя клана». Степ некоторое время всматривался в лицо древнего демона, который был наставником не только самой Тейсании, но и ее отца, деда, да и многих других ее предков. И дальше вместо какого-то ответа он лишь молча наклонил голову. «Теперь я понял», — негромко произнес молодой вампир и добавил: «спасибо за подсказку, буду знать». Как это ни странно, сам Длар тоже ничего не стал больше рассказывать, а лишь все так же пристально поглядел на парня и молча кивнул. О чем они говорили? Постаралась разобраться девушка. Это явно как-то связано с правом на наследование и тем, что, похоже, Степ достаточно близкий родственник главы нашего нового клана. Тут Тейсания замерла на месте, при этом ее взгляд остекленел и она невидяще уставилась в одну точку. Девушка вспомнила момент, когда они проходили ритуал на поляне, или тот миг, когда оказались впервые тут в зале, а также тот вывод, что сделал Длар, когда к трону приблизилась Флира. «Это не ритуал принятия в клан», — мысленно прошептала она, — «а ритуал принятия в род». И она вгляделась в лицо парня, что сейчас стоял слегка развернувшись к ней профилем. Род Степа, в который вошла именно я, это я вошла в их род как новая. Тут в ее мысли ворвался насмешливый голос ее наставника. Догадалась, наконец. Да, медленно наклонила голову в ответ Тисания, я вошла в их род, и Степ ближайший родственник главы рода, которого ритуал наследственности посчитал тем, кто так же, как и я, может занять трон баронства. И если я его баронесса, то он его барон. Молодец, сообразила, архидемонессе даже показалось, как ее наставник мысленно усмехнулся. Ну что же, мои поздравления с настолько важным событием в твоей жизни. Тисания оказалась настолько поражена свалившимися на нее известиями, что не могла даже сосредоточиться хоть на чем-то. Но неожиданно у нее в голове прозвучал чей-то слегка порыкивающий, при этом незнакомый голос. «Не переживай, для меня это тоже стало такой же новостью, как и для тебя, но я что-нибудь придумаю». И только в этот момент девушка поняла, что сейчас, как тот, кто может использовать родовую связь, с нею общался именно Степ. «Так значит он», — мысленно прошептала она. И что удивительно, именно осознание этой мысли принесло ей какое-то успокоение, и Тисания уже достаточно быстро сумела взять себя в руки, собраться и сосредоточиться на предстоящем разговоре. И будто почувствовав, что она готова его выслушать, Степ приступил к своему рассказу. Глава 21. Мир Гальдар. Граница королевств Ронах и Кираль. Свободное баронство Карут. Замок баронессы Карут. Некоторое время спустя. Рассказ молодого вампира, где он поведал им о том, что же заставило его и их новых союзников насколько задержаться с появлением тут в замке и как так получилось, что ему пришлось принять в клан целый род вампиров, произвел очень сильное впечатление на всех присутствующих. Да, задумчиво протянул Блар, если поведаешь кому об этом, то не поверит, сочтут тебя сумасшедшим. Само существование Банши являются легендой и олицетворяет монстров из сказок, о которых мало кто может что-то рассказать, только не для меня. Очень давно, тут наставник Тисании задумался, да это произошло слишком давно в те далекие времена, когда я еще мог и сам назвать себя молодым и неопытным юнцом. И старый демон будто погрузился в воспоминания, но потом встряхнул головой и продолжил. Так вот, в те далекие времена я и сам столкнулся с ними, и потому мне прекрасно известно, что эти монстры никакая не сказка и не легенда, они существуют, и я на собственном опыте понял, насколько они опасны. Только вот в тот единственный раз, мне повезло, как мы потом поняли, эти монстры охотились не за мною или кем-то другим из тех людей, что были тогда со мной. Почему-то им потребовалась молодая архидемоница, что так же, как и я с друзьями, состояла в охране сопровождаемого нами торговца и его каравана. И тут взгляд наставника Тисании прикипел к лицу молодого вампира. Произошедшие в те далекие времена события очень сильно мне напомнили твой рассказ, ведь и в тот раз само сражение пролетело мимо меня. К моему большому прискорбию мы оказались не готовы ко встрече со столь опасным противником, и меня, впрочем, как и всех остальных в караване, вырубили точно так же, как и вампиров. Тут в подземельях города провалялись без сознания, судя по всему, мы что-то около суток, но когда я и те люди, с кем мы угодили в ловушку, пришли в себя, то не нашли на поляне никого и ничего, кроме нескольких трупов банши. Я не знаю, был это весь отряд, с которым мы столкнулись, или нет, но большего мы не узнали ни в тот раз, ни в последующем. И да, мне точно известно, что та девушка, на которую банши, по всей видимости, и охотились, также пропала, и с тех пор я ее больше никогда не встречал. Хаем, протянул Степ, выслушав рассказ наставника Тисании, интересное совпадение. Да уж, хмыкнул демон в ответ, после чего поглядел на стоящих тут же рядом вампиров, теперь же есть еще и вы, обратился он именно к ним, те кто, так же как и я когда-то, встретился с ними и пережил эту встречу. Но, в этот момент Блар усмехнулся, теперь и вы, и мы в более выигрышном положении, и на вопросительные взгляды, направленные в его сторону, пожилой демон пояснил, у нас есть Степ и его ритуал принятия в клан, который дает столь уникальную способность, и это невероятно, ни о чем подобном я никогда не слышал. Эти последние слова наставника Тисании заставили подозрительно посмотреть в его сторону патриарха вампиров. Танос пару мгновений что-то обдумывал, будто сопоставляя у себя в голове какие-то факты, после чего резко вскинул голову и поглядел в сторону спокойно стоящего и словно ждущего его следующего вопроса Степа. «Кто является главой нашего клана, в который мы вступили?» Напрямую спросил он у молодого вампира, и не говори мне, что это ваша госпожа. Эту фразу древний вампир выделил особо. Если бы это было так, то правая рука короля Ранаха и наставник принцессы Тейсании, многоуважаемый советник Длар, а не узнать его мы не могли, точно бы знал о тех особенностях, что возникают при его проведении. К тому же, тут вампир усмехнулся, чуть ли не идеально скопировав ухмылку старого демона. Длар бы не стал выпытывать у тебя, насколько близкое родство между тобой и главой какого-то гипотетического клана. И судя по тому, где мы сейчас находимся и в результате чего у уважаемого советника возник данный вопрос, тут Танос указал на трон, в котором сейчас восседала Тейсания. Он явно спрашивал тебя не про клан, который берет свои корни в королевстве Ронах, уж с его главой тебя вряд ли бы связали какие-то родственные отношения, ну и даже если бы это было правдой, то именно советник Длар точно знал бы об этом. Так что, и Танос вновь вгляделся в лицо стоящего перед ним парня, чей это клан, и кто является его главой. Хаем, протянул Степ, а затем произнес, я предполагал, что этот вопрос рано или поздно всплывет, но не думал, что это произойдет так быстро буквально сейчас. Но раз уж это произошло, то, и парень обвел всех внимательным взглядом, будто стараясь что-то рассмотреть в лицах каждого из присутствующих. Как вы уже, наверное, догадались, госпожа Тейсания не имеет никакого непосредственного отношения к нашему клану и, соответственно, его главе. Она, впрочем, как и вы все, присоединилась к нам в силу определенных обстоятельств. Ну а в последующем, при нашей с вами встрече, патриарх и первом разговоре, ею я прикрылся, когда постарался привлечь вас на свою сторону как-то так. Тут Степ улыбнулся. И это, в общем-то, у меня получилось. Да, и к этому у меня не возникает никаких вопросов, подтвердил слова молодого парня патриарх вампиров. Тогда ты использовал ту часть правды, что и хотел нам преподнести. Мы заключали союз с кланом, в котором состоит и молодая баронесса, и для нас это прозвучало правдой. Но потом, и Танос, будто указывая себе куда-то за спину, сказал, еще там, у нас на полигоне ты тоже не лгал, ваш клан не имеет никакого отношения к вампирам. Ну, приподнял руку парень, тут вы уже сами додумали, я лишь спросил у вас, а почему вы решили, что это будет кланом вампиров? Но и что это не так, я не говорил, мною был лишь задан сам вопрос, а вот ответ на него вы дали себе самостоятельно. Я же лишь хотел оценить вашу реакцию и убедиться в готовности на вступление к нам, даже если это будет чей-то чужой клан, не имеющий никакого отношения к вампирам. И вы эту готовность выразили своими последующими действиями. Хотя, тут Степ слегка пожал плечами, нельзя отбрасывать и того, что у меня выяснил недавно наш многоуважаемый маг. Да, действительно, глава клана мой родственник. Но, насколько мне известно, если он и вампир, то не чистокровный, а в остальном. И этот, ставший еще более странным, вампир обвел всех серьезным взглядом. Нам нужны сильные союзники, и коль так получилось, что эти союзники не только стали нашими партнерами, но и нашими соклановцами, то значит с задачей по усилению влияния нашего клана в этом мире я справился даже лучше, чем мог предположить. Кстати, тут Степ перевел свой взгляд на сидящую в кресле Тейсанию. Я не думал, что это потребуется, но если уж всплыл настолько опасный враг, как Банши, то думаю и всем остальным следует пройти ритуал принятия в клан повторно. Зачем? – удивилась девушка. В прошлый раз я провел для вас его несколько упрощенную форму, это чуть быстрее и значительно менее энергозатратно. Но сейчас, и он вновь пожал плечами, в полноценном ритуале возникла острая необходимость, а потому предлагаю провести его чуть попозже, когда вы будете готовы к этому. Тем более, и молодой вампиру показал в сторону своего пожилого соотечественника. У нас сейчас появился тот, кто сможет многим рассказать о тех возможностях, что появились у них со вступлением к нам в клан. Он точно расшифрует ту информацию, что подготовит ритуал. И поглядев на Таноса, парень добавил, да и в последующем, когда вы сумеете закрепиться тут в баронстве и упрочить свою власть, как еще одну опору для вас, наша госпожа, поклон уже Тейсании, то патриарх сможет развернуть в вашем баронстве резиденцию нашего клана и взять на себя как отбор новых кандидатов, так и их последующий прием к нам в клан. А любой новый член клана, это ваш сторонник по определению. Да, я это понимаю, наклонила голову девушка и посмотрела на стоящего тут же вампира. Патриарх, вы согласны с предложением Степа? Тот лишь наклонил голову в ответ. Оно вполне логично, только и произнес он. Между тем парень оглядел остальных, но больше никак комментировать свой рассказ не стал. Вместо этого он сказал: «Думаю, вопросы у вас остались, но ответы на них вы сможете получить и в другой раз. Главное, вы узнали. Теперь вы все стали членами нашего клана». И молодой вампир обвел всех серьезным взглядом. «Добро пожаловать! Рад приветствовать вас всех в наших рядах или видеть в вас наших союзников». На этих словах он взглянул прямо в глаза пожилому магу. «Ну а в остальном?» И Степ слегка наклонил голову, словно приветствуя Тейсанию. «Госпожа, я привел к вам тех, кому вы сможете безоговорочно доверять уже сейчас, а потому». Тут парень почему-то как-то странновато усмехнулся. «В дополнение я озвучил вашим новым подданным условия, которые будут приемлемы для них и на которых они согласны служить вам». Тейсания вновь постаралась сохранить невозмутимое выражение и промолчала с каменным лицом. Ведь сама она даже не представляла, что можно и нужно предложить целому клану вампиров, хоть и достаточно небольшому, чтобы он служил напрямую какому-то из правителей. «И что из того, что я готова им дать, ты предложил?» Постаравшись максимально абстрагироваться, задала свой вопрос архидемоница. Ей показалось, что сам Степ ей слегка подмигнул тем глазом, что как раз смотрел в ее сторону. «Да, госпожа, я как раз и хотел озвучить вам те условия, которые мы положили в основу для заключения сделки между вами и кланом патриарха Таноса, правда?» Тут молодой вампир будто замялся, но потом все же продолжил. «По одному из условий мне пришлось пойти на некоторые уступки патриарху, и одно из условий, что мы обговорили с ними ранее, теперь потеряло свою актуальность». «Хорошо, я это поняла, а теперь слушаю тебя», и Тейсания с неподдельным интересом взглянула на молодого мужчину. Тот подобрался и стал перечислять. «Патриарх Танос готов взять на себя обязанности управляющего в вашем имении, на следующих условиях. Первое – это финансовый аспект, равномерное разделение любых доходов, что будут получены в результате деятельности патриарха за время его правления в баронстве. 50% отходит вам в казну, госпожа, 50% в казну клана патриарха Таноса. Меня это вполне устраивает», – наклонила голову девушка, – «хоть моему будущему управленцу отходит достаточно большая часть общего дохода, но я считаю это справедливым разделом, тем более если учесть, что я передам полностью все управление баронством в его руки». «Да, это справедливое условие», и Тейсания поглядела на пожилого вампира. «Я вам доверяю». «Спасибо, постараюсь вам не подвести», — ответил тот. После чего патриарх несколько мгновений что-то обдумывал, а затем перевел свой взгляд на Степа. «Мы все сейчас представители одного клана», и он обвел рукой находящихся в помещении людей, кроме советника Длора. «А это уже достаточно большое количество людей для легализации финансовых отчислений в казну клана. Как следствие, над этим вопросом обязательно следует подумать. Тут нам нужно знать, что с ними делать, кому передавать и где хранить». Последние слова Таноса заставили задуматься и Степа на несколько мгновений. «Спасибо, что напомнили об этом», – поблагодарил он пожилого вампира и продолжил, – «тут все просто. Оставьте все отчисления на сохранение у себя. Тем более, если в последующем вы все же организуете тут полноценное представительство нашего клана, то и хранилище можно будет организовать именно там. Что делать с ними в будущем, подумаем». Но парня прервал сам патриарх. «Предлагаю не изобретать новый магический конструкт, а воспользоваться стандартной схемой». Степ заинтересованно посмотрел на пожилого вампира. «Слушаю. Предлагаю поступить гораздо проще», — сказал патриарх в ответ, «и открыть в местном банке, а он принадлежит достаточно разветвленной сети банков одного из старейших кланов подгорного народа, счет для представительства нашего клана. В этом случае любой наш соклановец, благодаря его клановой метке, сможет пополнять этот счет. Ну а полноценный доступ к нему будет лишь у главы клана и доверенных лиц. Процент отчислений предлагаю назначить 7. Это вполне приемлемая сумма для большинства соклановцев, где 2% уходит в фонд взаимопомощи, а остальные 5 – к клановую казну, которой распоряжается лично глава клана. Так поступает большинство гильдий и кланов, включая и теневые. «Хм», – протянул Степ, – «неплохое предложение. Я согласен. Я так понимаю, все, что потребуется, это связаться с главой и попросить его организовать счет, и потом распространить информацию о его наличии между всеми остальными членами клана». «Да», — подтвердил патриарх, «но в этом случае первое, счет открыть сможет лишь сам глава или тот, кому он непосредственно делегирует подобную обязанность. Ну и во-вторых, для открытия подобного распределенного счета со сложным уровнем разграничений доступа придется обратиться в одно из основных представительств банка. Ближайшие находятся в столице Сакираль. Парень усмехнулся. Все дороги упорно ведут туда, пробормотал он, после чего наклонил голову. Мы как раз, до того, как оказаться тут в баронстве, и направлялись в столицу. Постараюсь уже оттуда связаться с главой и сообщить ему о нашем предложении. Думаю, его оно полностью устроит. Хорошо, согласился со своим молодым соотечественником древний вампир. Тем временем Степ продолжил прерванный этой дискуссией рассказ. Вторым условием нашего союзнического договора с патриархом Таносом стало сохранение за Гурдом должности капитана стражи в замке. Ну а вот третье условие, где мы принимали в клан двух наследников патриарха и которая первоначально гарантировала лояльность патриарха и его подопечных, теперь потеряла свою актуальность. Все они ваши соклановцы и сейчас, как я уже не один раз упоминал, вы можете им полностью доверять, госпожа, легкий полупоклон в сторону Тейсании, ну и последним условием, должна стать вассальная присяга патриарха, для права передачи правопреемственности власти в баронстве. Тут Степ на пару мгновений замолчал. Как вы видите, госпожа баронесса, озвученные мною условия полностью соответствуют вашим запросам, как правителю данных территорий, так и удовлетворяют всем потребностям наших новых союзников. И парень указал в сторону древнего вампира, местного патриарха. Да, я это поняла, величественно ответила Тейсания, ты сделал все, как я бы и хотела это видеть. Ты меня порадовал, тут девушка слегка сбилась и чуть тише, добавила, спасибо, это все для вас, наклонил голову молодой мужчина и отошел на пару шагов назад. Сама же архидемоница на пару мгновений задумалась, после чего перевела свой взгляд на наставника. Советник, пообщайтесь с моим управляющим, обсудите с ним то, что мы еще будем должны решить перед нашим скорым отъездом. Да, госпожа, произнес пожилой маг, на пару мгновений задумался и добавил, первым делом, пока вы все здесь, нужно принять клятву вассалитета у вашего нового подданного. И наставник девушки посмотрел на патриарха вампиров. Конечно, согласилась, но уже не простая демоница, а баронесса Карут. Дальше, достаточно быстро все приготовили для принятия клятвы. Вызвали старика Мажардома, который оказался еще и хранителем регалий и традиций баронства. И уже через час Тейсания смотрела на своего первого прямого вассала. И кто бы мог подумать еще несколько недель назад, мысленно прошептала девушка, что со мной произойдет подобное и первым моим подданным и вассалом станет древний вампир, да к тому же, клятву вассалитета ему придется давать не просто так, а чтобы принять из моих рук права на управление моим же новым имением. Никто бы не подумал. Сама я, по крайней мере, уж точно. Хотя, и Тейсания посмотрела на того единственного, кого, на ее взгляд, эти странные события в ее судьбе совершенно ничуть не удивили. И это был не ее наставник, который прожил очень долгую жизнь и который мог видеть и не такое. Нет, ей казалось, именно Степ совершенно не удивлен происходящим, а воспринял все случившиеся с ними события как должное. Мир Гальдар, граница королевств Ронах и Кираль, свободное баронство Карут, замок баронессы Карут. Примерно час спустя, как я посмотрю, сейчас повторный ритуал принятия в мой якобы клан, проходили последние люди. Во всем этом меня больше всего порадовало то, что к нам решили присоединиться Герк и Ор, наемники, которых я вытащил из подвала башни Пожирателя Жизни. И решение это было принято довольно быстро, по сути, как только они встретили именно вампиров, присоединившихся к нашему клану. По факту наличия почему-то именно патриарха, в котором Герк безошибочно определил очень опасного убийцу, и сыграл основную роль в сделанном ими выборе. Сам же вампир уже давно дал клятву верности, которая реально и была обычной клятвой, только сдобренной неплохой порцией вливания магической энергии. И сейчас он с Дларом, а также новым капитаном замковой стражи и стариком Мажордомом, который оказался неплохим хозяйственником, обсуждали мелкие детали, которые они хотели бы утрясти до отъезда Тейсании. Тут в ходе их разговора повторно прозвучало название столицы, где и должна была пройти обучение молодая баронесса. Именно за эту последнюю фразу вновь ухватился патриарх. Я еще в ходе их представления заметил, что он обратил внимание на город, который является целью поездки молодой архидемоницы. И сейчас он сам решил вернуться к этому вопросу. Баронесса, как я понимаю, вы собираетесь в Сакираль? Да, не стала отрицать девушка. В Академию магии? На всякий случай уточнил вампир. Хоть это нигде не было озвучено, но тут несложно, полагаю, догадаться, с тем магическим потенциалом, который можно разглядеть в девушке, что является целью ее поездки. Так и есть, кивнула в ответ Тисания, я и сестра хотим пройти обучение там. Только, тут демоница посмотрела на свою названную сестру и телохранительницу, нам нужно будет решить вопрос с ее обучением, оплата внесена только за меня. Понятно, протянул на эти ее слова вампир, после чего все же предложил. Часть денег вы можете позаимствовать в казне баронства, но даже если вы его вычистите под ноль, то и в этом случае вам не хватит на оплату полного обучения для вашей сестры. Да, мы догадались, и девушка указала в сторону своего наставника, Длар за эти пару дней провел поверхностную инвентаризацию доставшегося нам имущества, и мы даже удивились, насколько скуден оказался запас наличности у моего предшественника. Вампир уже хотел что-то сказать, явно намекая на то, кто мог помимо самого барона подчистить запасы наличности, но тут в разговор решил вмешаться уже я сам. «Да, госпожа», — обратился я к Тисании, — «простите, моя оплошность, но это я решил взять на сохранение тот запас золота и других драгоценностей, что хранился в казне бывшего барона». Тут слегка подмигнул опешившим от моих слов вампирам, особенно двум сестрам, что ранее, вроде как успели почистить местную сокровищницу, а потому вот, и подойдя к трону я выложил порядка 10 мешков с наличностью, собранной как из сокровищницы, так и из личных сейфов Каруда и его помощника, бывшего капитана местной стражи. Теперь я думаю, проблем как с оплатой обучения, так и с финансированием баронства на первое время возникнуть не должно. Хаэм, подозрительно посмотрел в мою сторону Танос, теперь не должно. После чего он вновь обратился к Тисании. И это хорошо, что на одну проблему у вас и нас теперь будет меньше. Но я вам хотел сказать несколько о другом, и он пригляделся как к девушке, так и к ее наставнику. На время обучения вам придется найти жилье на территории столицы. Большинство учеников снимает или квартиры, или целые дома, все в зависимости от статуса и происхождения. И это еще один из основных способов пополнения казны как самого королевства, так и местных жителей. Аренда жилья там может стоить четверть стоимости учебы, и это за самую захудалую квартирку, а иногда и превосходит полноценное обучение, если вы соберетесь снять и уж тем более приобрести какую-то недвижимость в собственность на территории города. Только вот никто ее не продает, слишком выгодно владение ею на территории границ внутреннего города. Любые вложения со временем окупаются. Да, мы это обсуждали, подтвердила слова патриарха баронесса. Мы хотели уже на месте, когда прибудем в столицу, разобраться, как же решить эту проблему. Но с арендой, тут она показала на выложенные мною, теперь также проблем у нас точно не должно возникнуть. Согласен, наклонил голову Танос, но именно в связи с этим у меня к вам есть взаимовыгодное предложение, которое поможет решить вам пару проблем. Тут патриарх указал на своих внучек. Девочки, в результате прохождения ритуала принятия в клан, завершили процесс инициации, как полноценные мерцающие. Только вот это произошло для них слишком быстро, сам процесс обучения ими не завершен. Раньше именно я занимался их подготовкой, но теперь, чтобы они в приемлемые сроки смогли освоить доставшиеся им умения, интенсивность тренировок нужно значительно увеличить. Только вот в связи с тем, что я взял на себя еще и обязанности вашего управляющего, сделать у меня это не получится. А больше из местных с подобной задачей никто не справится. Но, ага, понятно, о чем хочет попросить патриарх, сообразил я, так и оказалось. Но подобные люди есть там, в столице. Как минимум, у меня есть наводка, как найти трех таких мастеров. Причем один из них находится как раз в академии. Только вот, и старик пожал плечами, никто не работает за просто так. Тут он посмотрел в глаза Тисании, но после этого перевел свой взгляд на Длара, понимая, что именно ее наставник и примет окончательное решение. Поэтому я прошу вас взять девочек с собой и оплатить их обучение у одного из нужных нам мастеров. Это не полноценное обучение магии, по цене оно значительно дешевле, чем учеба в академии, но малышек там обучат всему, что они должны знать, для контроля и использования своих новых способностей. Взамен, мы готовы передать вам в собственность принадлежащий нам в столице особняк. Он, хоть и не так велик, но зато находится на территории внутреннего города, и вы, тем составом, что сейчас есть, плюс несколько телохранителей, которых вы или возьмете с собой, или наймете, вполне сможете там с комфортом разместиться. Хаем, протянул пожилой маг, значит учеба для них, тут он указал на двух молодых вампирш, взамен недвижимости на территории города. А что, неплохо, добавил пожилой демон, это как раз то, что мы искали, не придется заморачиваться с арендой. Тут он на несколько мгновений задумался, после чего обратился к Таносу. Ты говорил о том, что твое предложение позволит решить нам пару проблем, как я понял, жилье – это только одна из них. Все верно, подтвердил патриарх клана вампиров, и вторая – это то, что девочки будут там, с вами, а они в будущем – это ваша охрана и телохранители. Этот вопрос они обе смогут закрыть уже через несколько месяцев, когда хотя бы в минимальном объеме освоят свои новые возможности и работу с магическими клинками. А ведь действительно, протянул Глар, высший вампир, со способностями мерцающего, освоивший управление магическими клинками. Ведь и правда, лучших телохранителей для Тейсани и Флиры мне будет сложно найти. А вот это интересно, и я оглядел находящихся в зале людей. Меня удивило то, что все были полностью согласны как со словами Таноса, так и с теми выводами, что сделал наставник Тейсани. Даже те же наемники, что сейчас исполняли для архидемониц роль их телохранителей и вроде как неплохо так справлялись с нею. Походу, я чего-то не знаю, это было очевидно. И тут явно все завязаны на работу именно с этими самыми магическими клинками, все остальное до сего момента и так лежало на поверхности. Только вот я в упор не понимал, какое отношение они имеют как к мерцающим, так и высшим вампирам. Но как только у меня появился вопрос, практически в тот же миг ведунья накопала на него ответ. Да, мысленно протянул я, теперь понятно, почему никто из них не усомнился в словах патриарха. Я-то все думал, какое особое преимущество могут получить те, кто оперирует с ускорением на уровне сознания, по сравнению с теми, кто работает с ним на физическом уровне. А ответ прост, это магия и всевозможные ее вариации, например, те же самые магические клинки, только вот это не зачарованное оружие, как я подумал первоначально. Нет, это именно магический клинок, причем созданный на основе небытия, который может разрушить любой внешний защитный контур. И, что наиболее важно, управляются эти клинки исключительно мысленно, ведь по сути, работает с ними напрямую именно сознание. Правда, область действия ограничена. Сформировать те, судя по структуре используемого модуля, можно лишь на границе метрической матрицы. Но даже уже одно это снимает ограничения с тех же вампиров, которые в своей нематериальной форме не могут воздействовать на физические объекты никак иначе, кроме любого магического вмешательства. А магические клинки в прямом смысле этого слова и являются тем самым магическим воздействием, причем невероятно действенным и высокоэффективным. Неуязвимый вампир, который может проникнуть в любое место и уничтожить любого, даже не переходя в свое материальное воплощение. Плюсом к этому идут способности мерцающих, кто с неимоверной скоростью способен не только перемещаться, но и сеять смерть вокруг. И я уже новым взглядом поглядел как на самого патриарха, уже обладающего подобными возможностями, так и на его преемниц, которые в перспективе будут не менее опасны, чем он сам. Теперь понятно, почему банши стараются вампиров уничтожить в первую очередь. Ведь те, с той совокупностью умений, что их наградила природой проявившийся в них контур небытия, являются чуть ли не самыми опасными существами в этом мире. А я дал им еще и возможность обнаружить их извечных врагов, не просто уравняв их шансы, а даже перевесив те в сторону вампиров. И если об этом станет известно банши или тому, кто за ними стоит, то охотиться за ними станут еще более рьяно. И это с учетом того, что особняк, который должен был нам достаться, явно находится под контролем многих разыскивающих патриарха людей. Но зато, так и мне будет значительно проще найти их, мысленно усмехнулся я. И я с еще большим интересом поглядел на собравшихся в тронном зале баронства людей. Вроде мы собрались покинуть его границы уже утром, так что время на отдых у меня еще есть. А то чую, та еще выйдет у нас поездочка, если я прав. И я незаметно покинул помещение. Завтра в путь, а пока спать.